Глава 4. Я порывисто выталкиваю воздух из легких, а затем дыхание и вовсе стопорится. От неожиданности отступаю на шаг назад. Нет. Заикаясь, роняю я неуверенно, пытаясь удержать равновесие. Каблуки утопают в размягченной земле, и я нервно нащупываю участки потверже и поустойчивее, но тщетно. А как так? Секунды растягиваются, заставляя ужасно нервничать. Нил же мучает меня суровым молчанием. «Вот так. Пристально», — объясняет он до безумия, чувственно растягивая слова. «Призывно и многообещающе». Он настолько меня ошарашивает неуместным предположением и остается при этом таким невозмутимым, что я с трудом нахожусь с ответом. «Но я ведь ничего такого...» — лепечу, едва слышно, окончательно смущаясь. «Делаешь, Арина, делаешь». Бесстрастно заявляет он. Безразличный тон идет вразрез со словами. «Твой откровенный взгляд на мужчину может сработать как руководство к действию». Нетерпеливая ночь молчаливо проглатывает проносящиеся мимо секунды. Напряжение зашкаливает, адреналин бьет в голову, впивается холодными щупальцами. «Ты сейчас на что намекаешь?» Его поразительная бестактность сбивает с ног. «Если он сделает хотя бы шаг вперед, что мне остается?» Это не намек, а щедрое предупреждение на будущее. Спокойно роняет Нил. Тему советов мы сегодня уже поднимали. Что же касается щедрости, возможно, стоит ее приберечь для тех, кто оценит. Возможно. Отстраненно соглашается Нил и тонко подмечает. Тем более, что ценить старания других дано далеко не каждому. И направляется в сторону машины. Распахивает дверь с моей стороны так и оставляет. Когда будешь готова, поедем дальше. Ставит он меня в известность, а сам занимает водительское сиденье, намереваясь дожидаться моего возвращения. По дороге домой в салоне царило мертвенное безмолвие. Лишь однажды я еще раз предложила высадить меня в городе и вызвать такси, на что мой спутник лишь усмехнулся и твердо покачал головой. Когда машина остановилась возле ворот отцовского дома, Нил заглушил мотор и под моим ошеломленным взором, обойдя авто, распахнул дверь. Смотрю на протянутую руку и не понимаю, что именно мне кажется таким необычным. Видимо, широкую мозолистую ладонь я разглядывала неприлично долго, потому как ловлю колючую ухмылку и слышу резкий ироничный тон. Ладно, не стоило даже заморачиваться. Я отмираю, осознавая, как невежливо и некрасиво поступила. Но мне действительно никогда раньше не приходилось прикасаться к таким огрубевшим рукам с желтоватыми утолщениями на подушечках ладоней. У Дэна руки всегда ухоженные, мягкие. Нил отворачивается, а я успеваю заметить неприятно ранящее меня разочарование в мужском взгляде. Он отступает в сторону, открывая мне проход, заставляя почувствовать мгновенный укол совести. Нил помогал искать мои утерянные вещи, великодушно предложил отвезти домой. Отвез. Причем без лишних сожалений и принижающих меня избитых фраз в стиле «Ну вот, из-за тебя сейчас кучу времени потеряю». Если так уж подумать, он вел себя достаточно корректно, не считая легкого налета фамильярности. А теперь даже руку подал, несмотря на едкое замечание о моем отношении к его советам. Мне становится ужасно неловко. Я выбираюсь из машины и виновато останавливаюсь перед ним. «Нил, я не хотела тебя обидеть». Трясу головой, ощущая, как волосы падают на лицо. «Извини, если я что-то не то сказала». «Все нормально», — возражает он, внимательным взглядом скользя по моему лицу. Я не из обидчивых. Нет, правда, я просто задумалась немного. Да это не важно, ты меня очень выручил, спасибо тебе огромное. Протягиваю правую руку, надеясь, что Нил ответит и не побрезгует теперь ко мне прикоснуться. В его взгляде мелькает сомнение и озадаченность, а затем, когда он подмечает мою предложенную ладонь, и растерянность вперемешку с удивлением. Когда я чувствую ответное уверенное прикосновение, мне от чего-то становится так хорошо и спокойно, как будто душу обволакивает нежностью и умиротворенностью. Сама не осознавая, что делаю, я накрываю наше рукопожатие второй рукой и с осторожностью, не полностью освобождая руку, начинаю поглаживать загрубевшую кожу, ощущая подушечками пальцев маленькие твердые бугорки. Это прикосновение удивительным образом воздействует на меня, пуская мягкий трепет по телу. А еще этот слабый мужской аромат без привычных ноток парфюма. Хочется податься к Нилу еще ближе. Территория у папы освещена прекрасно. И участок, и периметр дома, и подъезд к воротам. И теперь я могу отчетливо рассмотреть едва заметный шрам, рассекающий левую мужскую бровь, и подметить теплые мерцающие искорки в омутах темно-карих, почти черных глаз. Острое мгновение невообразимо затягивается, и я вижу, как уголки чувственных губ Нила ползут вверх. «Что ты смеешься?» Я вдруг и сама начинаю улыбаться. «У тебя веснушки», — чувственно произносит он. У него такой голос, удивительно сильный и завораживающий. Всего одно его слово, и я лечу в пропасть. Никогда раньше такого не ощущала. «Очень мило». «О, боже, Нил. Я пытаюсь не рассмеяться, растягивая слова. Давай не будем о моих веснушках». Слегка морщась, я прикрываю глаза. «А что такое?» Обескураженно допытывается он, косясь на мой нос. «Я их с детства дико стесняюсь», — восклицаю я и застенчиво закрываюсь ладонью от его строгого изучающего взора, размыкая наше рукопожатие. «Правда?» — живо отзывается он, демонстрируя легкое недоумение. «Да», — бурчу я в ответ, чуть отодвигая указательный палец и образуя небольшую щелочку, и совсем по-детски подглядываю. «Почему же?» «Не знаю, мне всегда казалось, что они выглядят уродливо». «Глупости», — заявляет он, обнажая ряд белых зубов. Этот удивительно нежный и умиротворенный момент разбивается вдребезги, когда в кармане Нила начинает вибрировать телефон. А я вдруг чувствую сожаление, что придется прервать разговор. «Ты выглядишь обворожительно, а веснушки придают тебе особый шарм. Щеки моментально вспыхивают, и я опускаю глаза, зардевшись. Спасибо». Смущенно принимаю удивительно приятный, ласкающий слух комплимент. «Мне пора», — заявляет Нил, заставляя мгновенно протрезветь, и с нас двоих слетает волшебное очарование. «Меня ждут». Кивает на телефон. «Да». «Да, конечно, его кто-то ждет, это очевидно. А я так нагло занимаю его время». «Понимаю. Доброй ночи, Нил, и еще раз спасибо». Еще раз не за что». Становясь серьезным, комментирует Нил. «Меньше минуты, и я уже созерцаю красные удаляющиеся фонари, ощущаю непонятную утрату и чувство грусти».